Глава 23. Воссоединение. Мы снова часть флота. Отыскали порядком потрепанную армаду Ивара, которая встала лагерем у острова, который местные называли Линдисфарном. На острове имелся заброшенный монастырь. Судя по его запущенности, монахи покинули монастырь лет 10-15 назад. Ивар счел, что остров может стать неплохой базой. Хотя Линдисфарн был не совсем островом. Во время прилива до противоположного берега можно было дойти пешком, чем немедленно по прибытии и воспользовались викинги, пройдясь по окрестностям и прибрав все, до чего удалось дотянуться. В основном это был провиант. Край оказался довольно бедный. Ивар нам обрадовался. Посмеялся над Гримаром, убившим Дракар в первом же походе, выслушал историю моих приключений, по-приятельски похлопал по спине и велел вести сюда всех моих проводников. «Сожалею, конунг, одного из них убили», — сообщил я. «Зато у меня в Хирде двое англов, как раз из этих мест. Они пригодятся?» «Я же сказал, веди всех сюда». «Эй, ты!» — бросил Ивар одному из своих адъютантов. «Давай-ка оповести, что я собираю хёвдингов на совет». Вот так, с корабля на бал клинков. На совет собралось человек 300. И практически сразу поднялся невероятный шум. У каждого вождя были свои идеи, кого и как грабить в первую очередь. Многие требовали от Ивара немедленно ввести их в какой-нибудь монастырь, ибо совершенно очевидно, где англы хранят главные сокровища. Ивар сидел с сонным видом, рассеянно крутя на пальце перстень с печаткой. Казалось, он не слушает, что кричат вожди, думает о своем. Хрёрик говорил когда-то, если вождь хочет, чтобы его любили, он выслушает всех с подчеркнутым вниманием, а потом поступит по-своему. Ивар, надо полагать, о любви подчиненных не беспокоился. Однако рассеянность его была мнимой, и очень скоро Ивар Бескостный показал себя. Миг, и сонливости как не бывало. Стан выпрямился, рот изогнулся в хищной ухмылке. «Хрок утлаги!» Немигающий взгляд вонзился в длинного тощего викинга, полминуты назад вскочившего со скамьи и присоединившего свой голос к общему хору. «Я не ослышался? Ты сказал, Ивар должен!» Длинный сначала струсил, но переборол страх, выпятил бороду и заявил. «Да, Ивар Конунг, я так сказал. Мы пошли с тобой в этот поход, и мы бьемся рядом с твоими воинами. Разве ты так сказал?» — с удовлетворением воскликнул Ивар, не дав Длинному договорить. «Это дерзость с твоей стороны, Хрокутлаги. Да, ты не из моего Хирда, это верно. Я позволил тебе идти со мной. Это тоже верно. А вот то, что ты, Хрок, бьешься рядом со мной и моими воинами, это ложь. Я простил бы тебе эту ложь, будь ты отмечен воинской славой. Но чем ты славен, Хрок, кроме того, что Тинг в Упсале объявил тебя вне закона? И что вообще ты делаешь здесь, среди вождей?» «Я тоже вождь», — приосанился Хрок. «У меня есть корабль и 20 хирдманов». «Хирдманов?» — скептически проговорил Ивар. «Сколько из них еще недавно ловили рыбу и сажали репу?» «Ты пришел на мой совет и сел рядом со славными воинами, Хрок. Это значит, ты либо слеп, либо глуп. Но за это я не стал бы тебя наказывать. Однако ты сказал, Ивар должен, а это уже ложь. И за эту ложь ты лишишься языка и одного глаза, чтобы впредь был внимательней. Уберите его отсюда». Длинный не успел даже возразить. Ему не дали такой возможности. Люди Ивара скрутили его вмиг и поволокли истошно вопящего наружу. «Я сегодня добр», — сообщил Ивар собравшимся. Оставил ему возможность сражаться и доказать, что он способен на большее, чем сжигать бондов в их собственных домах. Но вернемся к серьезным делам. Я устал от пустой болтовни. Пусть поднимется тот, кто готов показать нам хотя бы один монастырь. Некоторое время все молчали. Потом один из ярлов, толстый, с заметной лысиной, поднялся и заявил, что он может. «Говори», — разрешил ему Ивар. Ярл разразился многословной речью, из которой явствовало, что монастыри тут везде. Так что куда ни пойдешь, все равно выйдешь к нужному месту. Он бы еще говорил, но смутился под пристальным взглядом Бескостного и умолк. «Ты хотел нас повеселить, Кэттилаук, ярл?» — холодно поинтересовался Ивар, и толстяк побледнел. «Я только хотел предложить», — пробормотал он, глядя себе под ноги. Все остальные замерли. Здесь собрались сильные люди, вожди, бесстрашные и грозные. Но, видать, Ивар внушал безотчетный ужас не только мне. Кэттилаугу повезло больше, чем длинному Хроку. Надо полагать, потому что в его доблести Ивар не сомневался. «Ты предложил», — обычным голосом произнес Ивар, и я понял, чего он добился. Абсолютной тишины и абсолютного внимания. «А теперь», — сообщил конунг, — «мы, наконец, послушаем того, кто знает». «Дикон», — сказал я, — «твой выход». Я выбрал его, а не Уилла Кошачьего Глаза, потому что у Дикона лучше подвешен язык. Да и болтал он по-нашему, то есть по-датски, совершенно свободно. Однако под пристальными взглядами вождей и особенно небегающим взглядом Ивара Дикон смутился. «Не робей, Дрэнк!» — подбодрил его Уба Рагнарсон. «Скажешь, что толковое, мы с братом этого не забудем». Дикон откашлялся. «Самый богатый монастырь — это Эофорвикский, то есть Йоркский Минстер. Туда свозят церковные сборы со всей Нортумбрии». «Молодец!» — похвалил Уба. «Продолжай. Как до него добраться?» «Мы должны дойти до устья, где сливаются две реки — Ус и Трент. Там очень широкое устье, почти как залив. Оттуда мы поднимемся до реки Ус, а дальше можно плыть хоть до самого Йорка. Только это очень крепкий город, с толстыми стенами и высокими башнями. Взять его будет нелегко. Город выстроен на основе лагеря 9-го испанского легиона». «А другие города там есть?» — спросил кто-то из вождей. «Есть. Селби, Гул. Там много селений. Это хорошая земля». «Где хорошая земля, там и монастыри», — сделал кто-то логичный вывод. Все тут же заговорили разом, но Бескостный поднял руку, и гул стих. «Я выслушал тебя, Дрэнк», — произнес Ивар бесстрастным голосом. «Ты поведешь нас туда, к Йорку». Так я и думал. Папа Рагнар наказал сыну провести разведку боем. Не взрываться. Пощипать англичан, прикинуть, каковы они в битвах и где лежат самые толстые ломти пирога. Но Ивар решил забрать весь пирог сам. И прямо сейчас. «Ты поведешь нас к Йорку». «Да, конунг. Только...» — Дикон замялся. «Что?» — нахмурился Ивар. «Я знаю сухопутные дороги, но не знаю морских. У меня есть человек, который знает». Быстро, пока Бескостный не осерчал, вмешался я. «Хорошо. Кто согласен с тем, что я сказал?» Совет дружно взревел. «Быть посему», — резюмировал старший Рагнарсон. Викинги шли как саранча, сжирали все. Суда, не успевшие сбежать, прибрежные селения, жители которых, по счастью, в большинстве случаев сбежать успевали. Мелкие команды ополчения и местных танов, которые пытались противостоять разбойникам, размалывались в фарш. Дымы от сгоревших домов поднимались вдоль всего берега Северного моря. И вот мы дошли до устья. Устье реки, о котором говорил Дикон, было здоровенным, как залив. Между речными наносами было довольно пространства, чтобы пройти нескольким большим кораблям. Флотилия норманнов двинулась вверх по течению. Северный змей шел сразу за флагманом Ивара, здоровенным дракарищем аж на 24 рума, узким, хищным и стремительным. Именно его высоченного дракона первым видели местные. Представляю, какой он внушал им ужас. Ну, я бы тоже испугался, будь я даже не простым пахарем, а суровым английским воином, если бы увидел, как над камышами поднимается страшная деревянная голова с выпученными глазами и пастью, в которой скалятся самые настоящие бивни-клыки из моржовой кости. Так мы и двигались. Стремительные броски, сразу десятка на два миль вверх по реке, потом разбойные ватаги высаживаются и рассыпаются по всему берегу, порой уходя на много миль от лагерной стоянки, которая в считанные часы превращается в военный лагерь с частоколом, рогатками и сторожевыми вышками. 3-4 дня грабежей и убийств, потом вся огромная стая снимается с места и устремляется дальше. И когда, через пару дней, убедившись, что дьяволы из-за моря ушли, на покинутое варварами место возвращаются местные, то находят ямы от кольев, кучи дерьма, объедков, брошенного за ненадобностью имущества и множество трупов мужчин и женщин, изнасилованных, замученных, убитых зверски или особые везунчики, осчастливленных легкой смертью от топора. А черный дым поднимается уже над другими селами. Я все ждал, когда местные соберутся с духом и попытаются нам врезать. Но сопротивлялись лишь редкие горстки ополченцев, с которыми легко расправилась бы и пара викингов. Мои ребята тоже ходили грабить под воительством медвежонка. Сам я отсиживался на змее. Тошно мне на такое смотреть. Мои хирдманы возвращались довольные, с добычей. По-моему, им нравился сам разбойничий процесс, ведь добыча слова доброго не стоила. Бронзовая посуда — наилучшая из нее. Удивительно, что такая плодородная местность оказалась такой бедной. Впрочем, самое вкусное — укрепленные городки и церкви — доставалось не нам, а людям Ивара. Повторялась история похода на Францию. Лучшие куски — Рагнару с сыновьями, а приблудному воинству — жалкие объедки. Хрёрик сумел изменить расклад, это верно. Однако во Франции у Хрёрика под рукой было несколько сотен отличных бойцов, а у меня на порядок меньше. Единственное преимущество — мне было проще выяснять, где находятся перспективные для грабежа места. Помогало мое знание английского и наличие в команде коренных англичан. Да и местные землепашцы с большой охотой становились проводниками, порой даже без угроз и пыток. Нас, норманнов, считали исчадиями дьявола, жутко боялись и с огромным удовольствием уводили подальше от родного селения к богатеньким буратинам. Увы, у нас попросту не было возможности в одиночку выковыривать этих буратин из родовых каморок. Ивар, надо отдать ему должное, за полезную информацию отстегивал кусочки от своего пирога, но весьма скудные, с моей точки зрения. Но дело даже не в доходах. Викинги действительно вели себя в Нортумбрии, как исчадия ада. Насилие и смерть. Зачастую ничем не оправданные насилие и убийства. Причем моя команда, мои друзья и подчиненные вели себя не лучше прочих, а я ничего не мог с этим поделать. Где же это чертово королевское войско? Король Нортумбрии Осберт, насколько мне было известно, к трусам не относился. Почему он не врежет нам со всей королевской силой? Тем более, что нападения норманнов не были для местных правителей чем-то из ряда вон выходящим. Да, численность армии Ивара внушала уважение, но Осберт, судя по тому, что я о нем слышал, тоже командует немаленьким войском. Пусть он и не природный король Нортумбрии, но теперь это его земля, и это его, Осберта, людей грабят и убивают. Его посевы топчут, и его деревни жгут. Или до Йорка еще не дошли слухи о нас. Но Осберт не торопился дать нам сражение, а на палубе Северного Змея уже было не пройти из-за кучи второсортного товара. Наконец, я не выдержал и поставил вопрос ребром, собрал старших и поинтересовался. «Вы что, собираетесь нас утопить?» «Не поняли». Я поднял первый попавшийся тюк, внутри которого что-то забрянчало. «Сколько это стоит, Ове?» Кормчий деловито развязал мешок, заглянул внутрь, прикинул. «Если довезем до Роскеля, то четверть марки точно получим. Я взял мешок и преспокойно отправил за борт. Хольды изумились, даже возмутились. — Ты спятил, Ульф? — поинтересовался Стюрмир. — Эй! — закричали с корабля, который шел следом за нами. — Не надо ничего топить! Нам отдай! Пара эйреров бледного серебра. Я проигнорировал оба вопля. Не так уж плохо. Однако это не серебро. Это траченная зеленью и ржавчиной посуда, которая весит вдвое больше, чем хорошая кольчуга. И в 15 раз больше, чем приличный меч. А сколько стоит приличный меч, все мы знаем. Так зачем вы все сюда тащите? Думаете, что Ньорд превратит наш дракар в большой кнор? Тогда скажи, брат, где нам взять хорошие мечи и то самое серебро, о котором ты говорил? — выразил общее мнение Свартхёвди. — Мы пойдем и возьмем это. Мы ходим за добром, а ты сидишь здесь. И с тобой твоя удача. А все лучшее достается людям Ивара. — Так и есть, — возмущенно поддакнул Гримар, который, будь у него корабль, тоже шел бы в главном строю. Наверное, ему и без корабля нашлось бы место среди хирдманов Бескостного. Но он решил, что со мной будет лучше. И, похоже, раскаивался в этом решении. Но вопрос был поставлен ребром, и я должен был ответить. Авторитет — такая штука, что потерять его легче, чем приобрести. «Лейф, тебе знакомы эти места?» — спросил я. Весельчак прочно завоевал себе место среди старших. Воинское мастерство, ум, опыт, а главное — жизнерадостность располагали к нему людей. Нарек покачал головой. «Тогда позови сюда Дика с Уиллом». «Слушайте внимательно», — сказал я моим англичанам. «Ваша задача — вспомнить, где тут впереди очередное монашеское гнездо. 20 милями выше по реке — обитель бенедиктинцев», — уверенно ответил Дикон. «У них столько пахотных земель, сколько есть не у каждого олдермена. А еще они и деньги в рост дают. Мы дойдем до нее завтра, но там наверняка много воинов». «Много это сколько?» — поинтересовался я. «Может, 100. Может, и больше. Еще они ополченцев могли призвать, тогда и до 1000 наберется. Я бывал там». «Бенедиктинцы, значит», — проговорил я. «Что ж, посмотрим на них. Но не завтра, а сегодня. Пусть у меня не так много людей, как было у Хрёрика, но выбора нет. Я должен что-то сделать. Это вызов, в конце концов. Просто так обогнать Ивара было бы неправильно. Надо было и спросить официальное дозволение. В шатер Бескостного меня пропустили без помех. «Ульф!» — благодушно приветствовал меня старший Рагнарсон. «Садись, выпей. Эти англы — настоящие навозные черви, но эль варит неплохой». По его знаку мне подали кубок — серебряную церковную чашу с дивной чеканкой на какую-то библейскую тему. Раньше я ее у Ивара не видел. Эль тоже оказался замечательным. «Бери», — милостиво разрешил Бескостный, увидев, с каким интересом я разглядываю чашу. «Один щедр к нам с тобой, потому что он нас любит. Я рад, что ты теперь со мной». «Да, я с тобой», — согласился я. «Но я еще и человек Хрёрика Конунга». «Морского Конунга», — пренебрежительно бросил Ивар. «В отличие от Конунга настоящего, с подобающими Конунгу землями и ярлами-данниками, морской конунг — это предводитель нескольких боевых кораблей. Также должен напомнить, что по нормандскому праву, чтобы стать конунгом, надо себя таковым объявить. То есть приплыть в какой-нибудь, скажем, норвежский фьорд и заявить: «Теперь я ваш конунг, и вы будете платить мне дань. И если никто не станет возражать, то ты и есть конунг. А если придет другой конунг и проломит тебе голову, значит, конунг все-таки он». «Ты свободный человек, Ульф Хёвдинг. Тебе решать, кому принести свой меч. Хрёрик Сокол не тот вождь, с которым стоит ходить в вики. Думается мне, он растерял свою удачу, когда выступил против моего брата Сигурда». «Нет, мне Хрёрик не враг», — заметив выражение моего лица, уточнил Ивар. «Но Сигурд Рагнарсон не тот человек, которому стоит заступать дорогу. Вложи свои руки в мои, Ульф Хёвдинг, и я сделаю тебя своим ярлом. И тогда придет время, ты получишь и землю, достаточную, чтобы прокормить и тебя, и твоих воинов. Может быть, здесь, в Англии. Здесь хорошая земля, лучше нашей. Щедрое предложение от человека, у которого нет даже собственного удела. Интересно, поговорку о шкуре неубитого медведя он слыхал? Впрочем, я вполне мог допустить, что Ивар говорит серьезно. Но до чего же у него жуткие глаза? Договариваться с таким все равно, что сделку с дьяволом заключать. Хотя, если вдуматься, кто такой Один, как не дьявол? Вот и отец Бернар того же мнения. Понятное дело, ничего подобного я Ивару сказать не рискнул. Благодарю, конунг, за щедрое предложение. Но я не хочу, чтобы моя дружина кормилась от земли. Мне больше по нраву, когда нас кормит железо. Ты не глуп, Ульф. Бескостный улыбнулся, и, как всегда, от его улыбки у меня в животе повернулся кусок льда. Но сейчас ты сказал глупость. Что ж, ты свободный человек, и ты мне по нраву. Выпей еще и закуси вот этим. Ивар протянул мне кусок мяса. Я взял. Принять пищу из рук конунга — честь не меньшая, чем взять в подарок серебряную чашу. От такого не отказываются. Чуть позже я получил разрешение на самостоятельный вояж. Правда, не сразу и не очень охотно. Не потому, что Бескостный опасался, что я, опередив его, отхвачу что-нибудь вкусное. Отряд у меня маленький, так что большую рыбу не проглотит. Так он полагал. Ратнарсон беспокоился за меня. Вдруг злые англичане испортят такой полезный инструмент, как Ульф Черноголовый. Впрочем, он тоже верил в мою удачу, так что добро на наш маленький рейд все-таки дал. А о том, что рейд будет не таким уж маленьким, я его информировать не стал.